Глава 33. Я инстинктивно отпрянула к краю кровати, заворачиваясь в одеяло. Вот молодец, додумалась спать. Нет бы составить план побега. Не знаю какой, ведь дверь заперта, а окон тут нет. Но я даже не попыталась напрячься, а задрыхла самым безмятежным образом. И что теперь делать? Как защищаться от мужчины, в чьих глазах сейчас не видно ни капли разума? Горан присел на край кровати и потянулся ко мне. Так, стоп, я же, по идее, не беззащитная девушка, а крутая магичка, которая этого самого Горана как-то приложила лицом об пол. А он в тот момент выступал вместе с принцем-драконом. Принцу тоже от меня досталось, никакие щиты не помогли. Как там нужно магией швыряться? Что-то я после сна плохо соображаю. Надо вытащить этот булыжник, который больно впился в бедро, тогда точно пойму. А Горан, между тем, начал судорожно шарить по карманам. Нашел какой-то блестящий камень и сильно сжал в руке. Раздался очень высокий, тонкий, на грани слышимости свист, от которого заложило уши. «Ниньелла, успокойся, пожалуйста, я не сделаю тебе ничего плохого», — произнес мысленно парень. Пустота ушла из его взгляда и вернулась осмысленность. «То, что я говорил, это было представлением для Сильдии». «Предста...» — начала было произносить, но Горан приложил палец к губам, оборвав меня на полуслове. Я поставил глушилку. Он демонстративно потер свое ухо и спросил мысленно. «Ты правда поверила, что я негодяй и могу попытаться силой принудить тебя быть со мной?» Видимо, прочитав что-то на моем лице, сделал неутешительный вывод. «Поверила. Знаешь, я совершал неблаговидные поступки, которыми не горжусь, но я бы ни за что не причинил тебе вред. К тому же ты заставила меня поклясться, помнишь?» «Ты столько раз обходил свои же клятвы, что я ни в чем не уверена». Я начала сползать с кровати, чтобы оказаться от Горана подальше. «Глупость, конечно. Комната крошечная. Поймать меня можно в два счета и зажать в любом углу на выбор. Но инстинкты — вещь упрямая». Поправляя и подтягивая одеяло, на груди наткнулась рукой на тот самый булыжник, что мешал нормально сидеть. Ба, да это же божественный артефакт! Ложась спать еще в своих покоях, я его взяла в постель, чтобы не потерять связь с ванной. Как только не выпал! «Я здесь, чтобы спасти тебя, а не погубить», — заявил Горан, отвлекая меня от попыток позвать жрицу. «Ведь ты сейчас самая ценная женщина в королевстве». «Это как?» «Ниньелла, ты мне нравишься, но быть королевским стряпчем мне нравится куда больше», — выдал Горан. «Но меня назначил на эту должность Нейтер, а король мне не доверяет. Я хочу заслужить его милость, поэтому я сделал вид, что поддался на уговоры Сильдии и пошел с ней. Эта женщина одержима герцогом. Будь с ней осторожна, она готова на все, чтобы уничтожить тебя. Боюсь, если бы я не согласился соблазнить тебя и лишить магии, она бы привела для этой цели кого-то другого. К счастью, ведьма решила, что мы были влюблены, поэтому бежали вместе из дома герцога». «А как ты хочешь заслужить милость короля?» — осторожно уточнила я. «Мы должны сделать вид, что план Сильдии удался», — сказал Горан. «Я клянусь, что вытащу нас отсюда и верну тебя герцогу. Тогда король щедро вознаградит меня, ведь ты, ко всему прочему, владеешь рубиновой шахтой, и без тебя сделка продажи не состоится». «Почему не состоится?» — спросила я совсем не то, что собиралась. «Ведь верховная жрица, моя поверенная, должна продать шахту и получить деньги, если со мной что-то случится. Вроде бы это как раз такой случай». «Ты, наверное, не знаешь, но верховная, похоже, покинула нас», — сказал Горан. «Прошел слух, что ее тело нашли в покоях без каких-либо повреждений, но и без следа жизни». «Что?» «Прости, мне срочно нужно уединиться», — выпалила я, устремившись к закутку за занавеской. «Ты можешь говорить вслух, Сильдия ушла», — произнес Горан, надевая на палец кольцо. «У нас есть немного времени. То, что вы со жрицей пропали обе в один день, может создать большие проблемы для королевства. Если бы ты не изменила договор, шахта уже перешла бы в собственность герцога». Закрывшись от Горана занавеской, я сжала божественный артефакт и буквально заорала мысленно. «Вана, зараза такая, что с тобой случилось? Ты же не могла и правда покинуть нас. «Да я в это ни за что не поверю! Мы, попаданки, так просто не исчезаем!» «Ладно, я-то не по своей воле стала Ниниэллой, но ты ведь сама согласилась поработать верховной жрицей!» «Я сомневаюсь, что богиня решила отпустить тебя. А ну, ответь немедленно!» «Ниниэлла, скажи, почему ты вычеркнула меня и заменила на верховную?» — выдал меж тем Горан. «Ты что же, не доверяешь мне?» Я настолько удивилась вопросу, что даже выглянула, уставившись на Стряпчего в полнейшем изумлении. Так и хотелось спросить, ты идиот или прикидываешься? Но я вовремя прикусила язык. Идиотом таки Горан не был. Он, видимо, как уже привык, собирался назначить меня на эту роль. Другое дело, что выбор у меня не богатый. Сама я из камеры не выйду, придется воспользоваться его помощью. «Как ты мог подумать, что я тебе не доверяю?» — спросила я, старательно похлопав ресницами. «Ты ведь пришел спасти меня. А как ты хочешь это сделать? Расскажи, а то мне так страшно». «У меня есть артефакт портала», — сказал Горан. «Нужно выйти отсюда, из подземелья. Тут невозможно воспользоваться пространственной магией». «О!» — воскликнула я и подскочила на месте. Правда, к словам Горана это не имело отношения. В этот момент божественный артефакт завибрировал, словно мобильный на беззвучном режиме. «Нина!» — послышался мысленный зов. «Это ты?» «Дай мне минутку, ладно?» — бросила я Горану, снова спрятавшись за занавеску. «Ну да, ты где?» «Понятия не имею. Попробую появиться рядом с тобой». «Лучше оставайся невидимой. Я тут в темнице у изумрудных, и Горан явился меня вызволять». «То есть они тебя похитили? А этот стряпчий как тут оказался?» «Сильдия привела». «О, как?» Артефакт снова завибрировал. «Мы что, в туалете?» — воскликнула Ванна. «Тьфу, тут все так напоминает мою прежнюю камеру, что в дрожь бросает». «Ниэлла, все в порядке», — подал голос Горан. «Может, тебе помочь? У нас мало времени». «Все нормально, сейчас выйду», — сказала я и добавила мысленно. «Ты где была все это время? Горан сказал, что твое тело лежит в покоях без признаков жизни». «Последнее, что я помню, это как меня затянуло через портал в мой мир, а дальше я почувствовала твой зов и прилетела сюда. Что было между, не знаю. Слушай, можно я прочитаю твои последние воспоминания?» — попросила Ванна. «А то я посмотрела, тут в коридоре собираются вояки. Мне кажется, у нас не так много времени для разговоров. И знаешь, что странно?» «Что?» «Они одеты точь-в-точь, как стражи порядка из моего мира». «То есть мы в твоем мире?» — уточнила я. «Тут что, правят изумрудные?» Ванна произнесла несколько резких слов, значение которых я не поняла. В общем-то, мне тоже хотелось выругаться. Тем более, что в дверь настойчиво забарабанили, а потом она распахнулась от мощного пинка. Грозный мужской голос произнес несколько резких слов на незнакомом языке, а после короткой заминки моя занавеска отдернулась в сторону. За ней стоял здоровенный бугай в черном комбинезоне со множеством карманов. Голову его закрывал шлем, а лицо — полумаска с очками. Он что-то рявкнул, сунул мне в руку тряпичный тюк и снова задернул занавеску. «Сказал, чтобы ты одевалась», — перевела Ванна мысленно. Со вздохом добавила. «Нина, они говорят на моем родном языке». «Что и требовалось доказать. Слушай, а Горан не услышит наш с тобой разговор?» «Нет, у нас с ним вроде как разные мысленные частоты. Так что он тебе говорил? Можно доступ к твоей памяти? Ух ты, нормальная одежда!» «Да, конечно». Развернув сверток, я обнаружила, что состоял он из черного комбинезона и массивных ботинок, при виде которых Ванна издала восторженный вопль, а потом пришлось в изумлении наблюдать, как мои собственные руки ловко справляются с незаметными застежками и заклепками, натягивая на меня непривычное одеяние. Самое интересное, что и панталоны, и даже моя ночная сорочка поместились под комбинезон, материал которого лег поверх белья как скафандр. «Ой, прости, я, кажется, немного захватила и контроль над телом», — покаялась Ванна. «Клянусь, что не причиню тебе вреда и уйду при первой возможности». «Слушай, у тебя вся аура опутана чарами сна. Удивляюсь, как ты вообще бодрствуешь. Сейчас сниму». Пока я пребывала в ступоре от происходящего, подал голос Горан. «Ниниэлла, не бойся. Эти люди нам не враги. Это была лишь часть нашего Сильдии плана. Ты сейчас оденешься, и мы уйдем отсюда. Он идиот? Отвлеченно поинтересовалась Ванна. Или прикидывается? Даже я не доверяю Сильде, а мне неизвестно лишь то, что ты рассказывала. Я задавалась тем же вопросом. Горан явно темнит, но пока нужно выбраться из камеры, или ты что-то придумала? Не знаю, надо осмотреться. В этот момент негромко, но пронзительно завыла сирена. Занавеска отдернулась, и меня буквально выволокли из-за кутка, где сиротливо осталось лежать мое одеяло. Артефакт Ванна моими руками спрятала в один из незаметных карманов комбинезона. Горан бросился вперед, что-то восклицая и гневно сверкая глазами, на стража порядка, который крепко держал меня за плечо. Страж резко ответил стряпчему и выпустил меня, сам двинувшись на выход. «И вот скажи, откуда твой Горан знает наш язык?» Задумчиво произнесла Ванна тот вопрос, что промелькнул и у меня. «А что он сказал?» «Чтобы тебя не смели трогать. Нина, мне все это не нравится». Я была полностью согласна со жрицей, тем более, что еще два стража наставили на нас оружие и небольшие пластиковые пистолеты, чьи дула светились синим светом. Горан выдал неуверенную улыбку и попытался взять меня за руку. «Не враги, говоришь?» Я отступила и пошла на выход. «Расскажи еще раз, какой у тебя был план уйти отсюда?» «Нас должны проводить к летающему экипажу», — сказал Горан, нагоняя меня. «Он отнесет нас за пределы действия артефакта, блокирующего открытие порталов, и там я смогу перенести нас обратно в родной мир». «А ты уверен, что сумеешь?» — спросила я. «Помнится, в прошлый раз ты потерял всю магию, пытаясь открыть портал, а это на минуточку было в пределах одного мира». «Но с тех пор я стал сильнее», — воскликнул Горан. «К тому же ты ведь снова можешь подпитать меня силой, если мне не хватит собственной». «Это и есть твой план?» — возмутилась я, размышляя, что лучше уж было остаться в камере. Спросила мысленно. «Ванна, как лучше напасть на стражей? Горан вроде бы учился в Академии магии, должен, по идее, знать какие-нибудь боевые заклинания». «Вы не сможете одолеть пятерых стражей, Нина», — печально ответила мне жрица. «Их броня сделана так, что магия им не страшна, оружие способно пробивать почти любой щит. Не забывай, что в моем мире синтез технологии и магии, и здесь заклинание, как у твоего Горана, стражем, что чих собачий». Нас под конвоем провели по коридору, но не к лифту, как в прошлый раз. Пройдя сквозь высокие раздвижные двери, мы оказались в ангаре, очень похожем на тот, где со мной столь любезно беседовала Радира Изумрудная. «Ой, Флай, как же я соскучилась!» Восторженный комментарий Ванны немного скрасил тот факт, что на нас снова наставили оружие, приказывая сесть в летающий экипаж. Как его назвал Горан? Экипаж напоминал по виду двухместный вертолет, у которого сняли верхний винт, а вместо хвоста приделали огромную турбину, где клокотало серое пламя. Горан в последний момент засомневался и решил поспрашивать о чем-то стража. Как я и ожидала, церемониться с ним не стали, а сразу угостили снопом голубого пламени из пистолета. Бедняга стряпчий конвульсивно дернулся и скрючился в три погибели. Два стража подняли его и в таком положении усадили на сиденье Флая, убрав перед этим прозрачный купол. Я полезла добровольно, ругаясь про себя и слушая эхо от Ванны, которая тоже высказывалась по поводу ситуации. «Нинелла, не волнуйся, я всего лишь парализован, это пройдет», — прохрипел Горан. — Мой артефакт сработает сам, как только мы окажемся вне зоны блокировки открытия порталов, и нас перенесет обратно в наш мир. Верь мне. Флай между тем взлетел, а его купол встал на место. Аппарат устремился вверх и нырнул в один из тоннелей в стене ангара. А я поняла, что надеюсь сейчас совсем не на Горана. — Скажи, что ты умеешь управлять этой штукой, — спросил Уваны. — Конечно, умею, — откликнулась жрица. Этот, правда, летит на автопилоте. Внезапно перед нами загорелся экран, на котором возникло лицо Сильдии. Ведьма улыбалась и выглядела исключительно довольной жизнью. «Приветствую, дорогие влюбленные!» — воскликнула она. «Горан, Нини, я так рада вашему счастью! Надеюсь, вам было хорошо вместе. К сожалению, жить вам осталось совсем недолго. Этот флай должен взорваться, как только немного отлетит от здания». «Прости, Горан, но я не могу позволить тебе рассказать Районару, что это я привела тебя в камеру к Нини. Надеюсь, мой дракон не будет долго горевать о том, что его несостоявшаяся пара погибла, пытаясь бежать со своим возлюбленным. Впрочем, я быстро его утешу. Сильдия послала нам воздушный поцелуй, и экран погас, а впереди появился свет в конце тоннеля.